Глава 60. Сначала мне казалось, что я просто вживаюсь в образ. Под глухое завывание струнных я скользила вокруг партнера, хватая его цепкими руками, будто готовясь разорвать. Я была персонажем из мира тьмы. Я хотела подчинить себе несчастного юношу, чтобы завладеть его телом и душой. На первом твизле мрачная мелодия достигла крещендо. Синхронно развернувшись, мы закружились, рассекая воздух левыми ногами, словно мечами. Чем ближе расстояние между партнерами, тем выше уровень сложности. Мы катались так близко, что я зубцом конька зацепила Хита за фалду. Он покачнулся, но устоял, резко перейдя в следующую позицию. Вышел отчаянный бросок. Казалось, что Хит сейчас сорвет с меня одежду. Или задушит. Было видно, что его тоже распирает от злости. «Ну и хорошо», — подумала я. «Злость нам сейчас не помешает». Надо все направить в игру, и нашу злость, и любовь, и ненависть выплеснуть и оставить на льду все наши обиды, упреки и тайны, накопленные за целую жизнь. И даже когда Хит крутанул меня так, что щелкнуло в позвоночнике, и когда на его шее остались следы от моих ногтей, я все еще говорила себе, что мы на верном пути. Да, чтобы стать чемпионом, нужно терпеть боль и не бояться ее причинить. Настоящий чемпион ничего не пожалеет ради своих спортивных амбиций. Только когда выступление закончилось, я поняла, что произошло. Отдавшись чувствам, мы потеряли голову. В исполнении танца не было никакой точности. Я даже не уверена, что мы выполнили все необходимые элементы. Забыв про наших соперников, мы на глазах у всего мира выступали друг против друга. Танец заканчивался тем, что Хит наклонял меня низко, почти до самого льда, и губами впивался мне в шею. Обычно уже на этой сцене со всех сторон гремели овации. Затем Хит целовал меня, ставил на ноги, и мы раскланивались. 22 февраля 2010 года на стадионе спорткомплекса «Пасифик Колизиум», где собралось более 15 тысяч человек, мы завершили программу в полной тишине. Потом с трибун раздались неловкие хлопки. На нас с недоумением смотрели тысячи глаз. Не в силах больше выносить эту пытку, я поднялась на ноги и оттолкнула Хита, все еще обнимавшего меня за шею. Его рука попала в мое ожерелье, и красные бусины рассыпались по олимпийскому льду. Моим первым порывом было броситься их собирать, но я вовремя сдержалась. Позора и так хватало. Мы ушли со льда, не раскланившись. Тренер поджидала нас у бортика. «Что это было?» — отчеканила она со своим жестким акцентом. Я не ответила. Хит тоже промолчал. Да и что тут скажешь? Всего 4 минуты назад мы были фаворитами, претендентами на золотую медаль. Ну а теперь? Слетели с пьедестала, как пить дать. Разразившись потоком немецких ругательств, Лена ушла, и мы остались одни в уголке слез и поцелуев. Я не винила тренершу. У меня и самой не было никакого желания дожидаться оценок. Пока на табло не появились цифры, можно было успокаивать себя мыслью, что мне просто привиделся дурной сон и что олимпийский финал еще впереди. Мы с Хитом сидели врозь, каждый на своем конце скамейки. Моя куртка с эмблемой сборной лежала рядом. Надевать ее не хотелось. Вспотевшим рукам была зябко, и я стиснула зубы, чтобы не задрожать. Хит мрачно уставился в пол. Они подалеку стояли, ожидая наших результатов, Вероника Волкова и Елена с Дмитрием. «Оценки за выступление Катарины Шоу и Хита Рочи из Соединенных Штатов Америки». Гаррет Лин. «Да уж, в произвольном танце они слегка переусердствовали». Кирк Локвуд. «Такое забыть невозможно». Элис Дин. «Я думал, они друг друга убьют». 2010 год. Зимняя Олимпиада в Ванкувере. Спорткомплекс «Пасифик Колизиум». Пьедестал почета в центре ледовой арены пока пуст. Церемония награждения победителей еще не началась. Гаррет Лин. Получить золотую медаль мечтает каждый участник Олимпиады, но не следует забывать, что в соревновании может быть только один победитель. Кирк Локвуд. Шоу и Рочи лидировали с большим отрывом в двух предыдущих программах. Безупречно катались весь сезон. Все уже думали, что они победят. Победители объявляют сначала на французском, а затем на английском языке. «Бронзовая медаль присуждается дуэту из Соединенных Штатов Америки!» Кирк Локвуд. «Непредсказуемый вид спорта. Поэтому мы его и любим». «Поприветствуем бронзовых медалистов! Катарину Шоу и Хита Рочу! Соединенные Штаты Америки!» Пара выезжает на лед под музыку своего произвольного танца. Не держась за руки и даже не глядя друг на друга, фигуристы поднимаются на нижнюю ступень пьедестала. Вероника Волкова. Удивляюсь, как их после такого выступления вообще на пьедестал пустили. Франческо Гаскел. Откуда я знаю, заслужили они медаль или нет? Причем тут мое мнение? Пусть судьи решают. Вероника Волкова. И сами опозорились, и других фигуристов отвлекли своим поведением. Диктор объявляет серебряных призеров. Елена Волкова и Дмитрий Киприянов. Российская Федерация. Вид у Елены несчастный. Лицо опухло от слез, глаза красные. Гаррет Лин. Никто не предвидел и не мог предвидеть таких результатов. «Золотая медаль присуждается», — говорит диктор, но имена медалистов тонут в шуме оваций. Гаррет Лин. «Мы с Беллой стояли как громом пораженные. Просто не верилось, что все это происходит наяву». На лед выезжают канадцы Оливия Пелетье и Пол Маклори. Они машут руками поклонникам из родного города, собравшимся поболеть за своих кумиров. Благодаря неудачным выступлениям соперников, пара неожиданно вышла вперед и завоевала золото. Гаррет Лин. Мы оказались на четвертом месте, совсем чуть-чуть отстав от Кэт и Хита. До олимпийской медали не хватило какой-то доли балла. Катарине и Хиту вручают бронзовые медали и цветы. Катарина закрывает медаль букетом, словно бы стыдясь ее. Джейн Каррер. Они стояли с такими лицами, как будто у них кто-то умер. Другие спортсмены сочли бы за счастье получить олимпийскую медаль, неважно какого цвета. Кирк Локвуд. Согласен, могли хотя бы изобразить радость. Джейн Каррер. Если честно, они и бронзы не заслужили. Единственное, что их спасло, блестящие результаты в первых двух танцах. На арене поднимают канадские, российские и американские флаги. Катарина и Хит с каменными лицами смотрят прямо перед собой. Кирк Локвуд. Понять их может лишь тот, кто сам был на их месте, и уж, конечно, не я. Никогда в жизни не стоял на третьей ступени олимпийского пьедестала. Гаррет Лин. При высоком уровне ожиданий любой результат, кроме самого лучшего, кажется полным провалом.